Рене Ван Ковелард, похожий на Лину Вентуру и Спенсера Трейси одновременно, перенес последнее в жизни сканирование в женском белье, которое отлично смотрелось бы на гей-параде. Бедная мама, незаметно следуя за каталкой из кабинета в кабинет, судорожно сжимая лежавшие сумочки, белоснежно-белые трусы, и пыталась улучшить момент, чтобы переодеть тебя. «Я теперь понимаю природу вашей чувствительности», — шепнул мне санитар с тонкими усиками над красиво очерченной верхней губой. «Я осознал, что именно задевает меня в ваших книгах. Мне близка ваша интерпретация наших проблем». «Я не стал его разочаровывать», — сообщил ты час спустя, взбодренный капельницами и почтительной заботой медбрата, потрясенного тем, как естественно и просто ты демонстрируешь свои сексуальные пристрастия. «Читателей нужно беречь», — добавил ты и подмигнул мне. И мы дружно рассмеялись в последний раз, а потом появилась заведующая отделением с результатами обследований и соответствующим выражением лица. Незаметным кивком она отозвала меня в коридор. В дверях я столкнулся с мамой. Она прятала за спиной твои трусы и собиралась тихоря снять, наконец, тебя, нагло рдеющее женское исподнее. «Не стану вас обманывать», — участливо печальным тоном сообщила врачиха. «Готовьтесь к худшему». Я ни о чем не стал спрашивать. За 45 лет совместной жизни ты и морально, и физически приучил меня к своим объявленным смертям и неожиданным воскрешениям. По части смертей тебе не было равных. Через полгода после того, как тебя не стало, одна художница, вы никогда не встречались, сообщила мне странную новость. Думаю, я видела Рене. Моя приятельница была способным медиумом, и я сразу ей поверил, но удивился ее замешательству и задал идиотский вопрос. «Папа хорошо выглядел?» «Да, улыбался мне. Я чувствую, что это твой отец, но...» Мы выдержали паузу, потом я спросил. «Он с тобой говорил? Просил мне что-нибудь передать?» «Да вроде нет». «Ты не заметила ничего особенного?» «В общем-то, нет. Он, правда, был чуточку странный». «Тебе вроде не впервой видеть призраков?» «Не впервой, но не в таком же виде. Не в трусах?» «В трусах? Вот именно. Малинового цвета. В малиновых женских трусах. Бред какой-то». Она смутилась, заметив слезы у меня на глазах, и я поспешил улыбнуться. «Не понимаю, при чем тут трусы?» — повторила она. «Зато я понимаю». В течение нескольких следующих недель легенда о почетном трансвестите адвокатского цеха Ниццы тогда еще не вышла за больничные стены. Три медиума, с одним я даже не был знаком, независимо друг от друга сообщили, что видели безмятежно улыбавшееся привидение в малиновых трусах. Он воспринял это как добрый знак, как подтверждение, что твой дух жив. Сия от счастья, я сообщил новости безутешной маме. Она покачала головой, поджала губы и произнесла тоном христианского смирения. «Он весь в этом, твой отец». «По правде говоря, ты никогда с ней не миндальничал. Когда вы познакомились, ты разводился с первой женой, остался без гроша, был жалок, питался одним цикорием, выкурил 6 пачек Lucky Strike в день и гонял ночами по горным дорогам, надеясь, что милосердный Господь столкнет твою машину в пропасть. Как истинный христианин, покончить с собой ты не мог». Ей исполнилось 22, она была одной из лучших студенток, кружила голову всем подряд на факультете права и военным морякам, сама платила за учебу, работая у судового поставщика, снабжавшего американские корабли, что стояли на рейде Вильфранша. Они с подругой приехали отдохнуть в Вальберг на каникулах, и в ночь на 6 февраля 1954 года отправились потанцевать. В ту же ночь ты колесил без всякой цели, помышляя о самоубийстве, и случайно заехал на этот зимний курорт, где 5 неделями раньше вдребезги разбилась твоя предыдущая жизнь. Сразу после свадьбы вы с твоим лучшим другом Полем начали ездить семьями на уикенд в Альберг, где снимали смежные апартаменты в большом шале. Все рухнуло 31 декабря. За новогодним столом впервые царила леденящая душу атмосфера. Поль дулся без всякого видимого повода, его жена все сильнее раздражалась, а твоя супруга Клоди упорно молчала. Ты старался растопить лед, из кожи вон лез, как только не изгалялся, но все было напрасно. Ты разозлился, рявкнул, что их кислые рожи тебе осточертели, и вышел прогуляться. Шел снег, небо цвело фейерверками, гудели машины, все встречали Новый год. Ты снова и снова прокручивал в голове мрачный настрой сотрапезников. Уныние по твоей классификации было смертным грехом номер один, и, наконец, докопался до причин своей смутной тревоги, разложил аргументы по полочкам и увидел логику в совпадениях. Если Клоди и Поль распространяют вокруг себя такой холод, значит, они поссорились. А раз их вторые половинки ничего про это не знают, следовательно, они любовники. Ты вернулся в клуб, где они сидели за столом, в китайских шляпах, обвитые серпантином, и подошел к Полю. Я все понял. Ничего не говори, мне нужно поспать. Встретимся в 7 утра у креста Сапе. И ты отправился спать, не сказав ни слова жене. Она почти сразу прибежала следом и была в полном ужасе. Ты уже принял снотворное. «Ответь мне на один вопрос и уходи, не мешай спать», — сказал ты, не реагируя на ее слезы. «Сколько это продолжается?» «И это не то, что ты думаешь, Рене». «Я ничего не думаю, я спрашиваю». «Так сколько?» «Ты меня пугаешь». «Ложись в гостиной и не буди детей. Спокойной ночи». И ты натянул на голову простыню.